Главка вторая. Душа и древние вавилоняне. Немногочисленные источники утверждают, жители Вавилонии верили в бессмертие душ. По их представлениям, псюхи усопших, экимы, уходят в подземный мир, Арал, где ничего не видно, и изнывают за семью стенами в вечной слепой темноте. Сохранилась поэма, в которой есть упоминание о Баде. Некоторыми мотивами, надпись на вратах, из-за которых никто никогда не возвращается, привратники, она перекликается с поэмой Данте. Современные исследователи ничего толком не могут сказать об идее посмертной награды или наказания у вавилонян, но вне всякого сомнения, души благочестивых, как и души грешников, получали за гробом свое. Так, среди расшифрованных учеными текстов оказался гимн, посвященный павшему за Отечество воину. Псюхи его, окруженные трофеями, вполне по-земному пирует на облаках и пьет там из небесных источников живую воду.